Глава вторая. Дэймон Сакс. Многие годы я потратил на то, чтобы выковать свой новый облик. Уверенный, нерушимый, без слабостей. Личность, равнодушную ко всему, но наблюдавшую за всеми. Меня считали подонком, злодеем, пауком, сидящим в центре политической паутины и дергающим нужные нити. Прислушивающимся к любым, даже мимолетным вибрациям, анализирующим все и вся, просчитывающим любые шаги наперед. Я был достойным учеником и преемником генерала Сакса, таким же чудовищем. За это меня боялись и ненавидели. Вот только всегда есть кто-то лучше. Тот, кто сейчас обвел меня вокруг пальца, заставил заглотить наживку, поверить в небылицу и оступиться. С глаз словно шоры сняли, когда я вышел из комнаты, где только что изнасиловал. Именно так. Я конченый сукин сын, который изнасиловал девственницу. Чем я думал в этот момент? Где была голова, когда творил все это с Амандой? Я не думал. Вообще не думал. Гнев, злость, похоть — вот что мною руководило. А еще жажда вдохнуть умопомрачительный запах этой девушки, различить ее настоящий аромат за нотами неведомого парфюма, втянуть его полной грудью и не потерять от этого голову окончательно. Что я хотел сделать с Амандой? Растоптать? Раздавить? Уничтожить? Вот именно это я и сотворил. Собственными руками. И теперь ненавидел себя за это. Сбитые костяшки пальцев ныли, но эта боль ничто по сравнению с той, что сейчас чувствовала она. Я сел на пол, прямо здесь, в коридоре, откинул голову назад, опираясь затылком о холодную стену. Слышал, как Аманда тихонечко воет там, за дверью. Плач болезненный, разрывающий меня на части, потому что в нем повинен только я, именно я. А не тот, кто посылал мне анонимки, подкидывал ложные сведения о невинной девушке. Даже шифровки с юга и те оказались ложью. А значит, определенно, либо там, либо здесь, в столице, есть те, кто скармливал мне эти данные. Одно непонятно. На кой черт им было порочить мисс Харрисон? Вот только ответ на этот вопрос я буду искать потом. Сейчас нужно было подумать, как все исправить. «Да ни черта ты не исправишь», — прошипел сам себе и несколько раз с силой приложился затылком о стену. «Разве что пулю в лоб пустить. Ей наверняка теперь от этого станет немного легче». «Станет, но ненадолго, потому что я помнил, какими взглядами ее провожали, когда, проиграв, Аманда уходила за мной». Ее сожрут. Морально. Доломают то, что не сломал я. Я поднялся на ноги, подхватил трость и направился к лестнице на первый этаж. Впервые за долгие годы мне хотелось сбежать, трусливо и не оглядываясь, потому что понимал. Рано или поздно Аманда спустится, и мне придется взглянуть ей в глаза. Но уехать и оставить ее одну на растерзание злым шавкам-сплетницам — я не мог. Первый удар приму на себя. Если в случившемся виноват я, мне и отбиваться. Когда вышел в зал, здесь все еще играли в покер, но что-то тут же неуловимо изменилось. Взглядов на мне стало больше. Шакалы. Всюду переглядывание и перешептывание. Что ж, стоит заметить, пища для размышлений у них теперь появилась знатная. У меня наверняка тот еще видок. Разбитые очки, губы, кулаки. Интересно, сколько из них сейчас решит, что я убил Аманду? Я поймал на себе особенно испуганный взгляд Сильвии. Она дернулась в мою сторону, явно намереваясь о чем-то спросить, но тут же осадил ее и всех вместе взятых. «Кто сунется в гостевое крыло, лично убью». А после, без лишних уточнений, уверенно прошел к подобию бара, где разливали виски. «Зачем я это делал? Да хер его знает. Наверное, боялся, что все же сбегу. Сяду в машину и уеду в город, потому что от осознания того, что она там, одна, наверху, разбитая и уничтоженная мною, внутри вскипала ненависть к самому себе и страх. Глубокий страх того, что стал таким же чудовищем, как и генерал Сакс. Все, к чему я стремился, это стать лучше, не повторять его ошибок. Ну вот, кажется, уверенно иду по его стопам. Только он избивал меня, а я стал насильником. Видел же, как она боялась. Истинный страх в глазах, но все равно не остановился. Сам себя убедил в ее притворстве. Сам себя оправдал и сам ей вынес приговор, уничтожив тем самым то единственно прекрасное, что могло произойти в моей жизни. Виски со льдом обожгло горло. А я ведь ей нравился. До всего произошедшего она пыталась сама сделать искренние первые шаги. Пришла в бюро, звала на ужин, получила отказ, но даже после этого не сдалась. Затуманенный взгляд вновь выловил в толпе Сильвию. Девушка волновалась, нервно сцепляя руки, и нервничала. Косилась на лестницу и явно хотела бы подняться, вот только побаивалась. Трусиха. А ведь, умирая сейчас наверху, девчонка, никто бы даже не дернулся ей помочь. Побоялись бы меня ослушаться. Через час ко мне подошел лорд Сортон, глава пограничной дирекции и член совета. Весьма аккуратно и с полной осторожностью поинтересовался, можно ли отправить в одну из гостевых нанятую им на сегодня суккубу. Мол, время позднее, а девушка исключительно для эскорта на вечер, по контракту этой ночью бодрствовать была не обязана. Я мимолетно взглянул на переминавшуюся за спиной Сортона Элизабет Фокс, и пальцы сами сжались с такой силой, что бокал с односолодовым виски треснул в руках, впиваясь осколками в кожу, потому что в глазах девушки читалась немыслимая боль. Сходная с той, что я видел в глазах Аманды. Сходная, но не точно такая же. Словно Лиза была птицей со связанными крыльями. Ну, отпусти, и через время она воспрянет и взлетит. А вот Аманде ее крылья я сломал. Причем выламывал каждую косточку с особой тщательностью, специально стараясь причинить как можно больше боли. «Пусть идет куда хочет», — бросил я и усмехнулся от ненависти к самому себе. «Элизабет ведь знает, что сейчас в моей голове, и наверняка понимает, что сотворил». Я отвел от нее взгляд, стыдясь себя и собственного поступка. Опустил глаза на свою руку в потеках крови и виски, видел, как они смешиваются между собой, но ничего не предпринимал. «Никакого самолечения». Любая боль сейчас — мое наказание. Сортон ушел, ушла Элизабет. Будет забавно, если ее поселят в одной из комнат со злосчастными лепестками роз. Чертовы цветы! А ведь именно факт их наличия разозлил меня больше всего, потому что этот позерский жест от расчетливой стервы Харрисон казался мне изысканным издевательством. А на деле вышло, что Аманда действительно просила подругу сделать что-то романтичное. Проклятье! Я разрушил все. Каким же я был идиотом, если не понял этого раньше? Все мои чувства указывали на то, что девчонка мне не врала. Я же поверил фактам, которые и не факты вовсе. Найду гниду, сфабриковавшего шифровку, сгною в камере». Мне принесли новый бокал, и я продолжил методично нажираться, заливая в себя новые порции, не обращая внимания на крепость напитка. Музыка продолжала играть, и все так же бесило. Карточные партии не прекращались. Казалось, все вокруг стали забывать, с чего начался сегодняшний вечер. Вот только я не обманывался. Шакалы все помнят, а главное — ждут. Если понадобится, будут ждать до утра, лишь бы увидеть, как спустится Аманда. Ее поражение и что буду делать я, когда это произойдет. Я же и сам этого не знал. Но как же мне хотелось вернуть время вспять и все исправить. Вот только разбитую вазу уже не склеить. И даже новой не заменить. Можно лишь с сожалением разглядывать острые осколки, когда-то составлявшие красивый узор. В какой-то момент подошел Крастер. Он крайне дружелюбно спросил, не желаю ли я остаться этой ночью в одной из гостевых спален, пытаясь убедить, что в таком состоянии за руль нельзя. Я же и без него это прекрасно понимал. Не останусь. Да, я был пьян, но ум мыслил даже лучше и трезвее, чем обычно. В этом доме кругом враги. Не исключено, что именно сейчас в каких-то 10 метрах находятся те, кто заварил эту кашу и теперь ждут подходящего момента для второго удара. Поэтому остаться здесь никогда. Крастер, позвоните в мой столичный дом. Трубку поднимет дворецкий. Объясните ему ситуацию. Он знает, что делать. Чёрта с два Ричард знал. Но я был уверен, что преданный слуга сообразит, как поступить. Взять второй автомобиль из гаража и приехать сюда, за мной. Внезапно музыка стихла. Либо мне показалось, что она стихла, потому что на мгновение мир затих и замер. Мой взгляд был прикован к лестнице, по которой спускалась она. Ослепительная до смертоносности, словно солнце в пустыне. И улыбающаяся оскалом хищной львицы. Аманда Харрисон спускалась с видом победительницы. Шла твердой поступью, а об ее идеально ровную осанку мог бы разбиться айсберг. Непрогибаемая, несмотря ни на что. К ней тут же подлетела Сильвия, спросила о чем-то, но до меня не донеслось даже обрывка фразы. Юная местами почему-то махнула рукой в мою сторону, явно указывая Аманде, где я нахожусь. И она посмотрела так уничтожающе, взглядом острым, словно разбитая кромка хрусталя. Я отвел глаза. Не смог найти в себе силы взглянуть на девушку после всего случившегося. Слабак. И теперь об этом будут знать все. Потому что сильный никогда бы не поступил с женщиной так, как поступил я. Еще никогда в жизни я так открыто не обнажал перед всеми свои слабости, как сегодня. И делал это специально, чтобы дать собравшимся шакалам пищу для размышлений, гораздо более интересную, чем разбитая и уничтоженная Аманда. Но она, похоже, не нуждалась в моей помощи. Прекрасно справлялась сама. Я же продолжал заливать муки совести алкоголем, потому что стоило мне вновь увидеть девушку, как сердце в груди болезненно сжималось от воспоминания о том, что сотворил. Вот что мне мешало потребовать у нее в качестве выигрыша исчезнуть из моей жизни раз и навсегда, оставить ее в комнате одну, а самому собраться и уехать в столицу. Думаю, оценивая все перспективы, Аманда выбрала бы именно этот вариант. И все же параллельно со всеми этими вопросами меня не покидал и другой. Зачем она села за стол? На что рассчитывала, выдвигая ответное требование ночи? Между мной и ею не было ничего, что давало бы повод добровольно отдаться мне. Да еще и на кровати, устланной розами. Возможно, были симпатии... Но у нас даже поцелуев не было. Так почему она сразу потребовала ночь? Теперь я видел ситуацию так, будто Аманда, являясь дочерью богатого предпринимателя, решила повыгоднее вложить свою девственность в ночь со мной. Вот только опять же, не укладывались в картину лепестки роз и ее страх от любого намека на близость. Потому что если бы это было ее взвешенным решением... Реагировала бы Аманда совершенно иначе. Или решила, что я лучший кандидат на роль ее первого мужчины? Я горько усмехнулся и залил в себя очередную порцию виски. Ты ошиблась с выбором, девочка. Или я в очередной раз ошибся с выводами. Потому что в единую логически связанную цепочку все факты никак не желали складываться. К команде тем временем подходили все новые люди. В итоге она оказалась облепленной подружками Сильвии, которые теперь отгоняли от нее всех подслушивающих подальше, чтобы первыми разжиться последними сплетнями. Они ее расспрашивали, причем так громко, что тонкие и визгливые голоса слышал даже я. «Мы так испугались за тебя, душечка!» Самой активно напуганной была Клара, змея подколодная, первая, слившая мне информацию о якобы распутном поведении мисс Харрисон. Но я с ней разберусь. Обязательно. Правда, позже, когда сам лучше осознаю ситуацию и протрезвею. «Господин Сакс вышел из комнаты таким злым, с окровавленными руками. Я предлагала вызвать полицию». Вот двуличная сука. Хотя они здесь все такие. Ни от кого, кроме Сильвии, не было даже порыва помочь Аманде. Ни от кого. Впрочем, Аманда это тоже понимала. Клара заработала весьма уничтожительный взгляд и крайне сдержанный ответ. «Зачем полицию? Ведь не произошло ничего страшного». «Как же?» — всплеснула руками Клара. «Но его руки, разбитые губы, твой жених определенно поднял на тебя руку, и это нельзя оставлять безнаказанным». Аманда удивленно вскинула бровь и, опасно сощурившись, переспросила. «По мне похоже, что на меня кто-то поднял руку?» «Нет». «Вот и не придумывайте того, чего не было». «А что тогда было?» Не унималась свита Сильвии, засыпая вопросами Аманду. «Вы поругались? В газете писали, что вы пара. Так вы расстались? И что, свадьбы теперь не будет?» Было видно, как все это жужжание раздражает Аманду. Я смотрел на то, как ее руки сжимаются в кулаки, а после все же нашел силы встретиться с ней взглядом. Глядя в упор на меня, девушка ответила им. «Почему же не будет? Мы просто не сошлись в обсуждении фасона свадебного платья и цветов для букета невесты. Наши мнения в этом вопросе весьма расходятся. Я предпочитаю белые розы, а он настаивал на красных». Я подавился виски. Жених, значит, с фасоном платья не согласился. Она серьезно? Да кто в это поверит? Но, судя по лицам присутствующих, вполне себе верили, потому что избитой девушка не выглядела, вид имела гордый, несломленный и весьма довольный жизнью. Я же выглядел последним идиотом, нажравшимся без особых причин. Вот только Аманда могла обмануть кого угодно, кроме меня, потому что я видел, как она едва заметно поджимает губы от физической боли при каждом шаге, и я помнил, кто причинял ей эту боль. Меня не смогут ввести в заблуждение толстый слой косметики на ее лице, потому что белки глаз до сих пор красные от слез. А в ушах продолжает стоять ее вой раненной волчицы, от которого чуть не посидел, сидя под дверью. Просто она, в отличие от меня, держалась, сумела сохранить лицо и отлично выпутывалась из ситуации. Хорош же из меня будущий канцлер, если я расклеился от такой мелочи. Я отставил прочь стакан, прекращая это бессмысленное самобичевание. Хватит. В этот момент как раз подошел Крастер, за ним следовал приехавший за мной Ричард. «Ваш дворецкий прибыл», — доложил Тамми. «Вы точно хотите уехать? Наверху еще полно свободных гостевых комнат». Я покачал головой, отказываясь и вставая со стула. Едва не забыл при этом трость, но вовремя опомнился и подхватил ее. Мне хотелось покинуть этот дом как можно скорее. И все же, уходя, я чувствовал на себе взгляд Аманды, пронзительный и сверлящий спину. Потому не удержался, обернулся и заставил себя подойти к ней. Толпа передо мной расступилась, пропуская к ней ближе и не желая стоять у меня на пути. Девушка же смотрела с вызовом, явно ожидая моих слов. «Ненавижу розы. В любом их проявлении». «Что же касается фасона вашего платья, то остановимся на брюках. Вам они, несомненно, идут гораздо лучше, чем большинству здесь собравшихся. И насчет свадьбы. Сообщите мне, как определитесь с датой. Я соглашусь с любой». Ее щеки вспыхнули алой краской гнева. «Обязательно». Она была готова рычать, но прекрасно понимала, что сама затеяла эту игру. А значит, партию придется доигрывать до конца, чтобы уже нам двоим не быть идиотами в глазах окружающих. Как только, так сразу. Вот только в ее тоне сквозило явственное «никогда». Я сдержанно поклонился, как можно тверже развернулся на пятках и направился к выходу из зала. Там меня уже заждался Ричард. На лице дворецкого была печать задумчивости, а меж бровей залегла глубокая складка. Он внимательно разглядывал издалека Аманду, будто силясь что-то вспомнить. «Что-то не так?» — спросил у него, понимая, что обычно безэмоциональный слуга выглядит крайне нехарактерно для себя. «Не считая вашего состояния, сэр», — произнес он, заламывая бровь. «Кроме этого, все точно в порядке». «Тогда к чему эти взгляды?» Я простил ему эту легкую фамильярность. Кому, как не Ричарду, прощать подобное? «Девушка», — дворецкий пожал плечами, выводя меня на улицу. «Необычная, как будто я ее уже видел, лето так 20 назад». Ночной воздух свежести ударил по легким, отрезвляя затуманенную алкогольным дурманом голову. 20 лет назад эта девушка была в лучшем случае кричащим младенцем, так что вряд ли ты смог бы ее узнать спустя столько времени. «Вы, как всегда, правы, сэр», — легко согласился слуга. «Вероятно, моя память просто играет со мной дурную шутку». У порога стоял старый автомобиль, кабриолет одной из первых моделей. Когда-то он принадлежал моей матери, но с момента ее смерти продолжал стоять в гараже. Любопытно, почему именно эту машину решил взять сегодня Ричард? Я сел на заднем сидении, откинулся на спинку и прикрыл глаза. Голова от выпитого все же шла кругом, и я не был уверен, что не отключусь во время пути домой. «Ах, да, сэр, забыл вам сообщить». Заводя мотор, произнес дворецкий, чем заставил меня открыть глаза и посмотреть на него внимательней. «В нашем доме пополнение». «В каком смысле?» — не понял я, потому что никаких гостей точно не ждал. Я был не тем человеком, к которому можно внезапно нагрянуть с визитом. «Ваш кот, сэр. Сегодня он родил котят».